Глава 5. Как капитан колдовал. Еще днем рабы пастухов принялись заготавливать ветки и сучья для костров. Они сносили их весь день на пригорок между двумя лагерями. За этими приготовлениями следили связанные пленники, лежащие тут же в тени раскидистых деревьев и понимавшие, конечно, для чего это делается. Иногда к пленникам подходили Платон и Жуан и давали им воды. И весь день доктор Лёк сторонился капитана. Он подошел к нему только один раз, чтобы сказать, заложив руки за спину и глядя в сторону: «Капитан, это бесчеловечно. Это дико, в конце концов». И капитан ему спокойно ответил: «Сам знаю, доктор, что бесчеловечно и дико. Но я не вижу другого выхода». Костры на пригорке раскладывались так, чтобы ограничить круглую площадку. Чуть только стемнело, и они были зажжены, хотя, как подумал мистер Трелани, надобности в них не было никакой, потому что в эту ночь, словно по заказу, наступило полнолуние. Лунный свет был белый, яркий, но все же огонь создавал особый эффект, производил впечатление древнего и страшного обряда, и от этого Сквайру стало не по себе. В центре площадки находились связанные по двое пленники, и он подумал, что на его поверхностный взгляд чужестранца. Эти мусульмане Фульби внешне ничем не отличаются от фульби-язычников. Одеты они почти одинаково, на лицах та же, что и у всех фульби-мужчин, синеватая татуировка из спиралей по бокам лба и щек. Ну, если только фульби-мусульмане носили тюрбаны. Возле пленников стоял кузнец. У него было намазано чем-то белым лицо, и это делало его похожим на обитателя потустороннего мира. Одет он был в домотканную рубаху до пят, без застежек, белого праздничного цвета. Кузнец бил в совсем маленький барабанчик и что-то пел едва слышное, а может быть, проговаривал. Со своего места Сквайру было не очень понятно, но все же чувство мистического, священного таинства охватывало его все сильнее и сильнее. Он покрутил головой, разыскивая капитана. Капитана с Платоном нигде не было видно, и покосился на доктора Лига. Тот сидел рядом, отвернувшись от пленников и глядя на пламя ближайшего костра. Время от времени он поднимал вверх кисть правой руки, словно дискутируя с кем-то, но потом его рука опять безвольно падала на колени. У мистера Трелани заныло сердце, он понял, что доктор продолжает спорить с капитаном. Сквайру казалось, что он отвлекся буквально на секунду, но когда он снова посмотрел на пленников, то увидел рядом с ними капитана и Платона. Капитан был в своем синем, узком в талии, бархатном жестокоре с богато расшитыми обшлагами, и этот бархат сейчас казался совсем черным. Платон возвышался рядом с ним, наоборот, в одной набедренной повязке, и в свете луны все мускулы его великолепного тела отливали серебристым шелком. Платон держал на вытянутых руках инструменты доктора. Они явственно поблескивали на темной ткани футляра, закрепленные на своих местах кармашками и ремешками. Сквайр, не спуская завороженных глаз с происходящего в центре круга, стал дергать доктора за руку. «Смотрите, доктор, смотрите», – зашептал он. Доктор лег, повернул голову, вгляделся и оторопело заморгал глазами. Мистер Трелани не увидел, что капитан взял у Платона какой-то нож доктора и поднял его над головой, словно показывая всем. Нож был самого отвратительного вида, большой, круто изогнутый, как серп или коготь гигантского хищного зверя, с тонким острием и удобной ухватистой рукоятью. «Доктор, что это?» – прохрипел Сквайр вмиг севшим голосом. «Нож для ампутаций», – ответит доктор Лёк, чуть слышно, и застонал. Тут капитан, медленно и страшно потянувшись обеими руками к голове ближайшего пленника, отрезал у него над ухом прядь волос. «Разнечистая сила!» – сдавленно вскрикнул доктор, вскакивая со своего места. «Тише, доктор! Тише! Вы им мешаете!» — зашептал мистер Трелани. Он стал тянуть доктора за руку, чтобы тот сел. Доктор упал на свое место и уже больше не отводил глаз от происходящего. А капитан, положив нож к Платону на развернутый футляр, достал откуда-то из футляра сложенный лист бумаги, развернул его перед самым носом пленника. Медленно и неторопливо завернул в этот лист отрезанные волосы и убрал этот конвертик к себе в сумку, висящую на плече. Так капитан обошел всех пленников, отрезая им пряди волос с головы и складывая их к себе в сумку. И все это время возле капитана, не отступая от него ни на шаг, находился кузнец со своим ракочущим барабаном, наводящим сонную одурь. Потом кузнец с капитаном ушли, а Платон все тем же отвратительным ножом разрезал пленникам веревки на ногах и руках. И тут пленников окружили пастухи с копьями. Они встали в большой круг, подняв свои копья высоко над головой, и замерли, словно прислушиваясь. И тогда откуда-то сбоку стукнул другой барабан, раз, потом второй, третий, и пастухи, к великому удивлению мистера Трелани, стали двигаться в танце под ритм этих барабанов. Пленники сидели и лежали, не шевелясь, в странно скрюченных, неестественных позах, словно бы они уже умерли, словно они уже перестали существовать, а вокруг них танцевали пастухи под едва слышный бой племенного барабана. И от того, что бой барабана был приглушенный, не было в нем радости, скорее наоборот, в нем слышалось что-то зловещее и тревожное. Пастухи топтались и прыгали вверх-вниз, они то заходили в центр площадки, то выходили, даже выбегали из нее мимо костров, и опять вбегали в центр круга, и опять прыгали. Закинув голову назад, а потом топали ногами в диком ритме, чтобы вслед за тем торжественно и важно ходить по кругу всем вместе, друг за другом, с копьями в руках. Костры бросали на лица танцоров кровавые отблески, освещая их потусторонним, неживым светом. Огонь и ночь объединяли все краски и все звуки в одно целое. Эта священная пляска продолжалась уже больше часа, и мокрые лица танцоров начали сиять каким-то восторгом, словно они были готовы вот сейчас, прямо здесь, на этом самом месте, умереть друг за друга. Мистер Трелани, с трудом отрывая взгляд от танцующих пастухов и подавляя в себе тревогу и чувство нереальности происходящего, огляделся. Ночь сияла, взвиваясь кострами, и это освещенное огнем пространство было окружено людьми. Это жены, родители и дети деревенских пастухов, не отрываясь, смотрели на танец своих мужчин. И тогда мистер Трелани понял, с каким-то даже ужасом понял, что ему показалось странным с самого начала в этих кострах. Костры были жаркие, хоть и небольшие, и они почти не дымили, а легкий, незаметный дым, поднимавшийся от них, не резал глаза. Его взяла оторопь. И тут он услышал довольный и даже умиротворенный голос доктора. «Пойдемте, дружище», — сказал тот. «Больше уже не интересно. Да и спать хочется». Доктор лег, встал, зевнул и потянулся с видимым наслаждением. «Пленники сегодня так ничего и не ели», — сказал Платон, подходя к капитану. Была глубокая ночь, звуки барабана только недавно смолкли. Капитан и Платон, и несколько матросов только что привели пленников в свой лагерь и оставили их, не связанными, на земле. «Сегодня они лягут спать голодными», — отрезал капитан. «Никто их не просил на нас нападать». Потом он потер заросший подбородок, устало прикрыл глаза и спросил негромко. «Скажи, а как были вооружены наши пленники, когда вы нашли их спящими? Кто-нибудь был с пистолетом?» «Они все были с пистолетами». «Они же воины», — тоже чуть слышно ответил ему Платон и спросил. «А что? А какой-нибудь пистолет был разряжен?» Продолжал допытываться капитан. «Да. Когда я собрал и проверил все пистолеты, один оказался разряжен», — ответил Платон и опять спросил. «А что такое? А чей это был пистолет, не помнишь?» Опять спросил капитан и глянул задумчиво в сторону. Он словно нарочно не замечал недоуменных взглядов Платона, который, подумав недолго, ответил. «Один пистолет был разряжен, и я сразу же зарядил его. А вот чей он был, я не заметил, не до того было». Он тихо стоял и смотрел на капитана, ничего уже больше не спрашивая. Наконец, капитан поднял глаза и, стараясь в лунном свете отыскать взгляд Платона, сказал. «Понимаешь, есть среди этих воинов один стрелок. Любит в людей стрелять. С близкого расстояния, в упор. Беременную туземку помнишь?» «Да», — ответил Платон и сглотнул. «Я все понял. А как мы его найдем?» «Я еще не знаю», — отозвался капитан и добавил глухо. «Но я найду его. Клянусь, что я его найду». На следующее утро мистер Трелани, проходя мимо того места, где вчера танцевали пастухи, увидел, что трава на том месте вытоптана до голой земли. Он потянул за руку доктора, который сегодня непременно решил участвовать в утренней охоте, и сказал. «Смотрите, доктор, смотрите! Ведьмины кольца!» «Какие ведьмы, мистер Трелани?» отмахнулся от него доктор. «Вечно вы выдумываете». Дон Родриго, идущий рядом с доктором, заметил. «Кстати, господа, такие кольца в траве очень медленно зарастают». Португальский проводник был, как всегда, подтянут и опрятен, даже изящен. «И что же это они так медленно зарастают?» — хмыкнул доктор Лёк, сверкнув на проводника глазами. «Трудно сказать, доктор, но и на следующий год вы без труда найдете эту площадку по выбитой ногами траве», — спокойно ответил тот. Он отвернулся от вытоптанного пригорка и пошел быстрее, стараясь догнать пленника Фульбе. Его сегодня тоже решено было взять на охоту. Доктор ускорил шаг и догнал португальца. «Скажите, дон Родриго», — спросил он, не спуская глаз со спины пленника. «А вы действительно верите, что после вчерашнего?» «Хм. После вчерашнего сеанса магии наши пленники не будут думать о побеге и не причинят нам вреда». Мистер Трелани тоже поспешил догнать португальца и встать от него по другую руку. «Да, верю», — ответил дон Родриго. «Потому что совсем не важно, верю я или нет. Главное, что в Африке верят. Здесь верят, что колдун или знахарь, имеющий хоть малую толику от тела жертвы, прядь волос или ноготь, может наслать на него смерть. Но это же чистой воды самовнушение, а не колдовство», — сказал доктор. «Жертва же знает, что ей через ее волосы хотят причинить вред. Вот, если бы она не знала». «Ах, ну какая же, доктор, разница?» — вскричал Сквайр. «Да большая, мистер Трелани». «Большая», — ответил ему с сердцем доктор, уже готовый затеять спор. «Колдовство или самовнушение, не это главное», — сказал дон Родриго примиряюще. «А главное то, что вот идет впереди нас наш пленник, и он даже и не помышляет сбежать или напасть на нас». «Не помышляет, потому что мы при мушкетах», — заспорил доктор. «А бежать не хочет, потому что кругом львы и гиены. Куда же он против них без оружия?» «Но у него есть нож», — ответил дон Родриго. «А этого вполне достаточно. Поверьте, Фульби прекрасные охотники и умеют постоять за себя». Тут пленник обернулся и, показывая дону Родриго на что-то впереди, вытянул руку. «Мы с вами заболтались, джентльмены», — быстро произнес португалец. «А между тем впереди антилопы. Действовать, как и договорились». «Да», — подтвердил Сквайр и добавил, — «только ранить». И джентльмены пригнулись и, втянув в плечи головы, почти бегом поспешили за пленником Фульбе, который вел их к ближайшим зарослям. Вдруг Сквайр, глянув в сторону, воскликнул. «Смотрите, доктор! Суслик! В задницу суслика!» — вскричал в азарте бегущий за ним доктор. Мистер Трелани даже притормозил. «Фи, доктор, как неэстетично», — сказал он и скривился. Доктор тоже остановился. «Ах, простите, милорд», — произнес он и улыбнулся, сощурив свои кошачьи зеленые глаза. «Я хотел сказать, в попочку суслика». Сквайр чуть слышно расхохотался и побежал догонять дона Родриго. Доктор бросился вдогонку. Дон Родриго уже оглядывался на них, и в его лице читалось неодобрение. Джентльмены пробрались в кустарник и увидели сквозь его редкие ветки небольшое, 8-10 голов, стадо кан. Эти огромные олени-быки паслись совсем рядом. Их массивные темно-рыжие тела с толстой складкой кожи на горле в виде подгрудка четко выделялись на фоне желтой травы. Рога длиной в 3 фута, закрученные в нижней трети в виде штопора, производили особенно грозное впечатление. Охотники внимательно присматривались к антилопам. «Легко сказать, только ранить», — тихо проворчал доктор спустя какое-то время. Он поднял мушкет и прицелился. Антилопы насторожились. «Стреляйте же, доктор». «Они уйдут», — зашептал мистер Трелани. «Не учите меня, сэр». «Я вам не мальчик», — зашипел доктор сквозь стиснутые зубы и выстрелил. Выстрел доктора угодил ближайшей антилопе в бок чуть пониже лопатки. И тут же все антилопы подскочили и пустились прочь. Они уходили тяжелой рысью и скоро перешли в галоп, делая огромные прыжки вверх и даже перепрыгивая друг через друга. Но одна антилопа, прыгнув пару раз, завалилась на бок. К ней со всех ног бросился пленник Фульби. «А вот теперь смотрите, джентльмены», — сказал дон Родриго. «Если он перережет ей горло, то все в порядке. А если добежит и встанет, и будет стоять, опустив руки, то животное уже умерло, и нам надо начинать охоту сначала. Иначе наши пленники и сегодня останутся голодными. Охотники, замерев, не сводили взгляда с пленника. Потом они выдохнули, заулыбались, и Сквайр, вылезая из кустарника, сказал: «Поздравляю вас, доктор. Отличный выстрел, вы не убили антилопу с первого раза». Доктор лег, раскланялся ему в спину. Он и Дон Родриго тоже стали пробираться на открытое место. Когда джентльмены подошли к антилопе, то поразились ее размером. «А ведь она будет в холке футов 8!» воскликнул Сквайр, как раз с меня ростом. Доктор лег, оценивающе покосился на Сквайра и стал заряжать свой мушкет. «Но как же мы ее потащим?» Не унимался Сквайр. Охотничий пыл еще не оставил его. Он стал крутиться вокруг антилопы, измерять ее длину шагами. Потом бросился помогать пленнику свежевать тушу. Дон Родриго взял его за руку. «Оставьте, сэр», — сказал он. «Сейчас сюда придут остальные пленники и все сделают. А как они узнают, что охота удачная и надо приходить?» — спросил мистер Трелани. «Не знаю, сэр. Меня это самого каждый раз удивляет», — ответил португалец. «Но когда я спрашиваю у Фульби, как они узнали, что ко мне надо приходить или что меня надо встретить, они начинают мяться, отводить глаза, и у меня появляется чувство, что они пугаются или стыдятся, не зная, как мне это объяснить. Как будто им неловко. Словно я слепой, которому надо растолковать, что такое живописное полотно». Мистер Трелани застыл, потрясенный. Потом он, отломав ветку с ближайшего куста, стал отгонять мух от туши. Мух к ним слетелось со всех окрестностей огромное количество, как на пир. Пленник, который уже успел сделать первые надрезы над копытами, в нижней части груди, почти у самого брюха и на холке туши, посмотрел на Сквайра из-под лобья удивительно довольным взглядом. И тут к ним подошли другие пленники Фульби. Их сопровождал Жуан. «Пойдемте, джентльмены», — сказал Дон Родриго. «Мы здесь уже не нужны. Мясо антилопы жарили сегодня на трех кострах. Незадолго до его готовности в лагерь вернулись матросы, посланные за водой, и сказали, переглядываясь, что туземцы на своем месте строят хижины из жердей и стеблей сухой травы. Разнечистая сила!» — возмущенно вскричал капитан, вскакивая. «Это какие еще хижины?» «Круглые такие», — ответил за всех матрос Воробей и от неловкости почесал облезший на солнце нос. «И строят их только женщины и рабы, а сами пастухи лежат в тенечке». Капитан, позвав Дона Родриго, пошел с ним в лагерь пастухов. Их женщины и в самом деле строили хижины, и капитан понял, что пастухи, видимо, рассчитывают остаться здесь надолго, если не навсегда. Капитан и Дон Родриго переглянулись и принялись искать вождя Нинбе. Вождь, и правда, лежал в тенечке вместе с остальными мужчинами. На вопрос капитана о дальнейших планах, который последовал, конечно же, только после долгого ритуального выяснения о состоянии здоровья всех присутствующих и отсутствующих в этой беседе, вождь Нинбе сказал: «Этот день так хорош, а мы все так устали, что жаль будет проводить его в дороге. Завтра, когда настанет новый день, завтра, может быть, мы и пойдем дальше. Завтра будет видно». Когда Дон Родриго перевел капитану эту фразу, тот опустил глаза и прикрыл их веками, буквально захлопнув, как окна ставнями во время ненастья. Он боялся, что через глаза может вырваться наружу то страшное и безобразное чувство, которое сейчас захватило его настолько, что ему даже стало трудно дышать. Потом он откашлялся и сказал, опять поворачиваясь к вождю и глядя на него в упор: «Но скоро начнутся дожди, вождь, и тогда будет трудно идти. Наш колдун говорит, что дожди пойдут не скоро. Он говорит, будет засуха, и надо уже молить богов о дожде», — ответил ему вождь Нинбе спокойно, без улыбки, но с каким-то странным, не то недоуменным, не то хитрым выражением темных непонятных глаз. Капитан, почувствовав, что сегодня он от вождя мало чего добьется, поклонился и пошел из туземного лагеря прочь. «Интересно, им здесь, в Африке, знакомо чувство благодарности?» — горько спросил он через некоторое время у Дона Родриго. «Наверное, знакомо», — ответил Дон Родриго. «Но это во многом зависит от племени. Хотя меня порой обескураживает отношение туземцев к тому, что ты им сделал. Все сделанное тобой как-то сразу забывается, они тебя не благодарят, но зато и зла на тебя не держат, когда ты их чем-то, по их мнению, обидел. Они словно равнодушны к тебе так же, как к природному явлению, которое уже случилось и которое остановить и изменить нельзя. Тут в пяти шагах от них, из высокой сухой травы, выскочила гиена, посмотрела на них спокойно, сделала длинный скачок, пересекая их путь, и побежала в припрыжку по равнине, сотрясая набитое брюхо. Капитан выхватил пистолет. «Пусть ее идет», — сказал Дон Родриго. «Да», — ответил ему капитан, убирая пистолет. Похоже, она уже наелась. Но до чего же отвратительный зверь? Так и хочется всадить ему пулю в зад. Когда капитан и Дон Родриго пришли в лагерь, матросы стали им жаловаться, что в лагерь приходили гиены. Пришли, сели невдалеке, посидели молча и ушли. И Дон Родриго, по общей просьбе, стал рассказывать в своей обычной неспешной, завораживающей манере. Гиена – очень страшный хищник. Особенно страшны они в стае, но даже одна гиена способна справиться с такой крупной добычей, как гну или зебра. А в стае они могут напасть даже на львицу, охраняющую львенка, и тогда львенку нет спасения. Пока львица отгоняет одних гиен, другие добираются до нежного детского мяса. Поэтому обязанность охранять львиное потомство лежит на самцах. Обладая огромной массой, лев с разбегу буквально врывается в стаю гиен и, нанося мощные удары, каждый из которых способен убить, обращает гиен в бегство. Так повелитель Прайда отрабатывает ту кормежку, которую ему предоставляют львицы, ведь именно они охотятся в львиной семье. Как львицы? А лев что же? Удивленно воскликнул доктор. Лев не охотится, ответил Дон Родриго. Он может даже довольствоваться тем, что отберет у гиен. Как только лев услышит вой гиен, как он сразу же устремляется к ним, зная, что здесь можно поживиться. Доктор растерянно вопросительно посмотрел на мистера Трелани. Тот с кротким видом пожал плечами и отвел глаза, скорбно поджав губы. Ну, и еще охотятся молодые самцы, у которых пока нет своего прайда и которые сбиваются в небольшие группы, добавил Дон Родриго. Доктор лег, довольно завозился на своем месте и с улыбкой опять взглянул на Сквайра. Мистер Трелани ослепительно заулыбался ему в ответ. Так что, львы и гиены, извечные и старинные враги, продолжал рассказывать португалец. Лев никогда не откажет себе в удовольствии убить гиену, а львята, и особенно старые, изгнанные из прайда львы, обычная добыча гиен, которые неделю могут преследовать одряхлевшего льва, пока не прикончат его. Про гиен говорили долго, и словно беду накликали, чуть только стемнело, как гиены окружили лагерь и завели свою гнусную песню, которая не смолкала до утра, и до утра в лагере никто так и не уснул. Ночью Сквайр, выведенный из себя их воем, несколько раз вскакивал со своего места и хватался за мушкет, но капитан велел беречь патроны. Утром капитан, вместе с Доном Родриго, опять ходил в деревню пастухов. Он нашел вождя Нинбе, сидящим возле своей хижины, и спросил у него прямо. «Мы сегодня пойдем дальше?» Вождь посмотрел на капитана, как на неразумное и докучливое дитя, которое само не знает, чего хочет, и сказал. «Здесь есть вода. Но здесь много гиен», — напомнил ему капитан. По лицу вождя прошла тень, он выпрямился и застыл на своем месте, как клещ, впившийся в тело овцы, потом произнес, не поднимая глаз. «Гиены приходят и уходят. Завтра они могут уйти. Завтра. Посмотрим, что будет завтра». Часть этого дня, по-африкански жаркого и ленивого, англичане спали, оставив вахтенного, а проснувшись, они занялись делами. Кто-то из матросов точил ножи и топоры, кто-то пошел за дровами и водой, доктор лег с Жуаном, решили опять вспомнить фехтование. Когда капитан вернулся с охоты, он с Платоном, пока все спали, ходил на охоту, мистер Трелани чистил свой мушкет. «Подстрелили кого-нибудь?» – спросил он у капитана. Капитан ответил. «Конечно. Охота здесь великолепная». Дон Родриго, который сегодня проснулся явно не в настроении, сказал неожиданно. «Вот только охотникам надо следить, чтобы самим не попасть в пищу». «Вы имеете в виду хищников?» — спросил у него капитан. «Да, хищников», — ответил Дон Родриго. «Только двуногих. Некоторые племена убивают забредших к ним путешественников, а потом съедают их. А наши фульби?» — спросил капитан. «Наши Фульбе, нет», — ответил португалец и, помолчав, добавил задумчиво, «я не замечал». Увидев, что Сквайр во все глаза глядит на него, португалец стал объяснять. «Понимаете, жизнь в лесу, здесь, в Африке, не способствует миролюбию. Люди из разных племен общаются только случайно, и когда встречаются на какой-нибудь тропинке, так бывают изумлены этой встречей, что первую минуту стоят, как вкопанные, и только потом хватаются за оружие. И у одного появляется в руках лук со стрелой, смазанный ядом, более смертельным, чем синильная кислота, а у второго – копье или даже мушкет. И если кто-то из них будет настолько глуп и нерасторопен, что даст себя подстрелить, его соплеменники непременно будут разыскивать убийцу, чтобы отомстить. А найдя убийцу, даже если они перед этим плотно пообедали, они непременно его съедят, в ритуальных целях, так сказать». «Да, а», — протянул капитан. «Весело очень. Как же вы не боитесь среди них жить? Видимо, для меня с сыном сделали исключение», — улыбнулся Дон Родриго. «Уж очень они здесь все любят подарки. А я без подарков ни к кому не прихожу. Кстати, о подарках», — сказал капитан, вмиг став собранным. «Как только наши пленники притащат тушу Куду в лагерь, лучшую его часть надо отнести кузнецу-колдуну. Что-то мы его давно не видели». «Да-да, я и сам вам хотел предложить», — воскликнул португалец. «Сегодня мы его навестим». Капитан и Дон Родриго нашли кузнеца в кузнице. На небольшой утоптанной площадке на самом краю деревни стояло несколько его хижин. Колдун, судя по всему, собирался ковать. Худощавый сосредоточенный подмастерье, лежа на земле, раздувал огонь мехами из овечьей шкуры. На белых кузнец даже не посмотрел. Он стоял и, глядя в пылающий горн, сооруженный из камней и глины, что-то бормотал, постепенно повышая голос. Резко прервав свои заклинания, колдун сунулся к горну и, ловко орудуя каким-то инструментом, напоминающим длинные клещи, выхватил из горна паковку. Скоро точными и мерными ударами молота он превратил раскаленную паковку в стрелу с острым наконечником. И тут он поднял глаза и замер с поднятым над головой молотом, будто только-только заметил гостей. Дон Родриго низко склонился в поклоне. Капитан от неожиданности попятился, а потом тоже поклонился. Кузнец смотрел на них какое-то время, потом отбросил молот на землю. Про стрелу, лежащую на каменной наковальне, он словно забыл. Сегодняшняя одежда кузнеца состояла из куска ткани, стянутой на плече узлом. Красивые стройные ноги кузнеца с крепкими лодыжками были совсем открыты. Большие с тяжелыми веками глаза смотрели настороженно. Капитан вдруг ощутил легкие удары по лбу, словно кто-то мягко бил по его голове молоточком, а по коже, несмотря на зной, пробежал озноб, и руки его стали мерзнуть, как от тумана, который в ноябре, в самое противное время, всегда обволакивал Бристольское кладбище, ложась на могилы мертвецов белесыми ватными слоями, и тут же в его мысли полезли, словно бы крадучись, страх и беспокойство, и капитану нестерпимо захотелось тепла, жары и летнего зноя. Он услышал, как Дон Родриго за его спиной что-то говорит колдуну. Тот нехотя кивнул. Дон Родриго потянул ошеломленного капитана за руку к выходу. Последнее, что запомнил капитан, это по-звериному любопытный взгляд из-под лобья лежащего на земле подмастерья. Какое-то время они шли молча, а потом капитан, только для того, чтобы как-то нарушить свое состояние, покашлял, прочищая горло, и сказал: «А скажите, Дон Родриго, что-то я не видел, чтобы кузнец закалил свою стрелу». «Местные кузнецы еще не постигли искусство закаливания металла», — ответил Дон Родриго. «Их стрелы и наконечники копий поэтому мягкие и сразу гнутся. Но туземцы так искусно бросают копье, что оно все равно пронзает хищника насквозь. А если копье попадет в кость, тогда наконечник согнется почти под прямым углом. Но хищника это не спасет, туземцы охотятся большими группами. Чье-нибудь копье обязательно добьет зверя». Португалец помолчал и добавил: «Самое главное, что он согласился взять у нас мясо». Капитан промолчал. И до самого лагеря они уже больше не разговаривали. Но вечером, когда гиены опять завели свой тоскливый вой, у костров англичан начались странные разговоры. «Наши пастухи говорят, что белые люди убили двух гиен, а это плохо. Хуже не бывает», — — сказал Дон Родриго. «Теперь духи убитых гиен будут мстить. О, духи не успокоятся, пока не отомстят своему врагу». «И как же они будут мстить?» — спросил доктор Лёк. «Туземцы считают, что дух мертвой гиены нашлет на этого человека других, живых гиен», — медленно ответил португалец, задумчиво подняв брови. «А уж те найдут способ». «Вы в это верите, Дон Родриго?» — спросил капитан со своего места. «Так говорят туземцы, а у них дурной приметой считается даже случайно дотронуться до убитой гиены», — пробормотал португалец. «Еще бы, ведь у гиен такой отвратительный резкий запах», — парировал доктор. «Может быть, другие гиены как-нибудь чувствуют запах убитой гиены на руках охотника?» — спросил капитан. «Я свою гиену не трогал», — вскричал мистер Трелани. «Я свою гиену тоже», — успокоил его капитан. «Чего ее трогать?» Все замолчали и прислушались. Вокруг лагеря продолжалась вакханалия гиен. Они выли, глухо стонали и заходили зловещим хохотом. Это нервировало, всем опять предстояла бессонная ночь. «И как это прекратить?» — спросил капитан. «Не знаю», — ответил Дон Родриго. «Только туземцы еще говорят, что неотомщенный дух убитой гиены, помучившись, обязательно вселится в злого колдуна, и уж тот непременно отомстит охотнику». «Какие милые истории вы рассказываете нам на ночь, Дон Родриго, просто прелесть», — сказал капитан насмешливо. «Но вы же слышите», — ответил Дон Родриго, как бы оправдываясь. «Ладно. Придется привыкать спать в таком шуме», — сказал капитан. «Главное, что они не нападают». «Пока не нападают», — пробормотал португалец и покосился на пленников. Пленники, напуганные воем, подползли со своими травяными подстилками почти вплотную к одному из костров и застыли там, скрючившись в три погибели, чтобы занимать поменьше места. Матросы жались к костру с другой стороны. Капитан, глянув в темноту за спиной, потер лоб рукой и приказал разжечь еще один костер. Жуан вместе с матросом Воробьем бросился исполнять его приказание. И тут где-то совсем рядом, покрывая весь остальной вой, раздался громкий и требовательный хохот гиены. «Ах ты, тварь!» — воскликнул доктор Лёк, вскакивая и пытаясь разглядеть что-то в темноте за границей света. Сквайр истерически вскрикнул. «Неужели нельзя что-нибудь сделать? Это невыносимо!» И тут у костра захохотал капитан, захохотал громко, надрывно, со злостью, явно подражая звериному хохоту. Все онемели, даже гиены, которые замолчали и, наверное, разбежались, потому что их какое-то время не было слышно. Но не успели люди вздохнуть с облегчением, как вой начался снова, сначала издалека, потом все ближе и ближе, и скоро вопли, хохот и рычание гиен разносились вокруг них с прежней силой, и опять этой ночью в лагере практически никто не спал. Капитану, забывшемуся под утро, приснился совсем короткий сон. Он стоял на высокой горе, в кузнице колдуна, и смотрел, как вождь Нинбе раздувает огонь в горне самым большим своим кузнечным мехом. Было темно, потом вдруг темнота раскололась огненным шаром, который бурлил и яростно выплескивался желтыми всполохами, идущими изнутри горна. Пламя шара жрало воздух, горячими языками касалось лица, ослепляло зрачки пылким заревом, притягивало к себе волосы, и они плавились, скрючивались и шипели, опаленные огнем. Из пылающей глубины шара кузнец, появившийся ниоткуда, достал свой молот, горящий, раскаленный, потом повернулся и вдруг опустил этот молот на живот лежащего на наковальне вождя Нинбе. И когда руки и ноги вождя дернулись, капитан испуганно вскрикнул, а колдун, проговаривая что-то себе под нос, стал бить и бить. Как поковку, вождя по животу, и с каждым таким ударом, из глаз, из носа и изо рта вождя Нинбе сыпались огненные искры и летели в темноту. «Так надо», — думал капитан, уговаривая себя, жмурясь и плача иссушенными жаром глазами. «Так надо сделать, иначе вождь никогда не вылечится, и тело его покроется пузырями, и он умрет, и никогда не узнает, каково это, расплавиться и рассыпаться красным дождем». Последнее, что запомнил капитан, просыпаясь, был по-звериному любопытный взгляд из-под лобья лежащего на земле вождя Нинбе. На следующее утро вождь Нинбе опять отказался уходить в северные горы. Он лежал на циновке в тени дерева возле своей хижины и благостно улыбался. Вокруг него сновали его жены, занятые хозяйственными заботами, блеяли в загоне овцы, а привязанные за ноги колышком куры копались в траве. «Куда торопиться?» — ответил он капитану через Дона Родригу. «Можно пойти и завтра. Ты мне это говорил вчера, вождь». И позавчера, напомнил ему капитан, мрачнее. «Завтра будет хороший день», — сказал вождь. «Очень хороший. Завтра посмотрим. Но как же ваши стада? Ты же посылал за ними?» — спросил капитан с усмешкой. «Стада будут ждать нас в условленном месте», — ответил вождь и смежил веки. Больше капитан к вождю не приходил. Между тем, в лагере белых стало неспокойно, гиены продолжали их донимать. Днем их еще не было слышно, но как только начинало темнеть, вокруг лагеря раздавались их вопли, сначала тихие и едва слышные, потом эти вопли нарастали и переходили в вой и хохот, которые уже не смолкали до самого утра. И до самого утра никто не смыкал глаз. Спали все теперь только днем, по очереди. Так прошло два дня. На третий день мистер Трелани сидел на земле и что-то писал в своем блокноте, когда капитан с Платоном вернулись с утренней охоты в лагерь. «Что вы пишете, мистер Трелани?» — спросил капитан с интересом, подходя к нему. «Письмо», — односложно ответил тот, не отрываясь от своего дела, но про себя отметив этот интерес. Он уже обратил внимание, что капитан все последнее время не проявляет ни к чему заинтересованности и ходит, как будто погруженный в какие-то свои, полностью поглощающие его мысли. «Письмо?» — удивился капитан. «А к кому?» «К миссис Трелани», — ответил Сквайр, по-прежнему не поднимая глаз. «К миссис Трелани?» Еще больше удивился он. Тут Сквайр поднял голову и посмотрел на него. Умные и поразительно серые сейчас глаза Сквайра были такие усталые, как только бывают усталыми глаза ужасно измученного человека. «Я рад, что наконец-то удивил вас», — сказал он тихо, но отчетливо выговаривая слова. Сквайр опять принялся писать. На загорелом лице капитана вдруг ясно проступила мучительная неловкость. Он прикрыл глаза, потом глянул вопросительно на доктора Лига, который лежал неподалеку с упором на локоть. Доктор в ответ недоуменно пожал плечом, выразительно подняв брови и растянув губы. Затем он встал, потянулся и пошел к костровищу. Капитан долго смотрел ему в спину, потом задумчиво спросил у Платона. «Скажи, ведь ты наверняка помнишь тот пистолет воина Фульби? Тот единственный, что был разряжен, и который ты потом зарядил?» «Конечно помню», — ответил Платон. Он поднялся и вытащил из своего мешка, порывшись в нем, пистолет. Протянув его капитану, Платон сказал: «Вот этот». С гравировкой по рукояти. Капитан взял пистолет в руки. Пистолет был прусский, длиной чуть больше фута, и выполнен он был в обычной, традиционной манере. Дуло украшено латунным орнаментом, а по рукояти, по стальной накладке в виде головы германского воина, шла затейливая гравировка. Повертев пистолет, капитан попросил Платона убрать пистолет опять в мешок. Потом они ушли. Трелани проводил их в спину долгим взглядом. В лагерь тем временем вернулись пленники, сопровождаемые Жуаном. Они принесли тушу убитой сегодня черной антилопы, и Трелани направился под деревья, туда, где всегда обычно свежевали и разделывали добычу. Он сел на корточке и стал смотреть на антилопу, крупную, темно-коричневую, почти черную, с белым брюхом и белыми отметинами у глаз. С могучей шеей и большими черными рогами, загибающимися назад, на ее нежные, бархатистые уши, на ее копыта, длинные, узкие и упругие. И Трелани подумал, что эта антилопа, должно быть, ходила при жизни, как на цыпочках, словно танцуя. Антилопа лежала перед ним, как живая, и только шерсть на ее разрезанном и бесстыдно распахнутом теперь горле была слегка запачкана кровью. Когда ее перевалили на спину, и один из пленников стал распарывать ей шкуру на животе от горла до паха, Трелани поморщился, быстро поднялся и ушел, успев подумать, что нож пленнику дали хороший, острый и как раз годный для разделки туши. С односторонней заточкой и с лезвием в виде узкого лаврового листа. Ближе к вечеру в лагерь, по приглашению капитана, пришел в сопровождении двух сильных рабов, вождь Нинбе, и уселся на почетном месте под раскидистым деревом. Вокруг него расположились офицеры и матросы, все сидели молча, наслаждаясь относительно прохладным ветром. Скоро поспело мясо антилопы, и вождь Нинбе, получая из рук Платона кусок, неожиданно произнес: «Непонятно, что случилось с носорогами». Дон Родриго перевел его слова, склонил голову на бок и аффектированно недоуменно поднял брови, вглядываясь в темное лицо вождя. «А что с носорогами?» — поспешно переспросил капитан, тоже в свою очередь, делая внимательное лицо. «С каждым днем они попадаются все реже и реже», — тихо ответил вождь, он откусил мясо и медленно стал жевать, не поднимая глаз. Все молчали. Мистер Трелани повернул голову и некоторое время смотрел на заходящее за холмы солнце. Оно слепило его, и это было сейчас даже приятно. «Теперь полнолуние», — опять сказал вождь и снова откусил от своего куска. Ему никто не ответил. Все склонились над своими кусками антилопы, изредка поглядывая друг на друга. «Может быть, они пасутся теперь по ночам и возвращаются в лес до рассвета?» — опять сказал вождь, когда прожевал. Потом он снова откусил, долго жевал, а когда проглотил, то произнес: «А может быть, они почуяли нас?» Вождь опять откусил, прожевал и, посмотрев на капитана внимательно, спросил: «Или мы их распугали?» Капитан молчал. Солнце садилось. «Или они так пугливы, что прячутся в глубине леса?» Опять сказал вождь, опять откусил и стал жевать. Тут солнце село за холмы, и все окутало густая непроглядная тень. И сразу же гиены начали выть, но сегодня они выли как-то особенно громко, так что у Сквайра сложилось впечатление, что они или подошли к лагерю ближе, или окружили лагерь плотнее, потому что стали многочисленнее. Он судорожно вздохнул и начал затыкать себе уши комочками корпия, которые доктор Лёк еще днем выделил ему. Матросы встали и принялись разжигать костры, и к этим кострам сразу же потянулись пленники Фульби и рабы, сопровождающие вождя Нинбе. Темнота подступала к лагерю со всех сторон. Сквайр беспокойно завозился на своем месте и глянул в эту темноту, и ему показалось, что вокруг них мелькают смутные тени, а к небу поднимается жаркий, невыносимый смрад от мечущихся вокруг разгоряченных гиеньих тел. Вождь Нинби ел, словно не замечая всего этого. Он не поднял голову, и тогда, когда раздался особо заливистый взрыв хохота, который Сквайр услышал даже сквозь ватный гул, стоящий у него в ушах. Так продолжалось какое-то время, люди ели, гиены кричали. Потом капитан встал, поднял руку и что-то сказал. Мистер Трелани поспешил вытащить корпий из ушей. «Я решил вооружить наших пленников», — объявил капитан. «Гиены сегодня ведут себя особенно угрожающе». «Вооружить пленников? Но чем?» — переспросил доктор Лёк недоуменно. «Пистолетами», — ответил капитан. «Я опасаюсь нападения гиен сегодня». «Но этого нельзя делать. Это опасно», — скричал Дон Родриго со своего места. У костров заволновались. Мистер Трелани подскочил к капитану, схватил его за руку, потянул в сторону и зашептал на ухо: «Дэниел, я никогда не обсуждал ваших приказов, считая вас образцом мудрости». «И хитрости». «Да, хитрости». Тут мистер Трелани запнулся, покосился на вождя Нинбе, который жевал, не переставая, и зашептал еще более ожесточенно: «Но нельзя же так полагаться на какое-то там колдовство. Они же нас пристрелят ночью к чертовой матери». К ним подошел доктор Лёк и спросил у капитана подозрительно, склонив голову на бок и глядя на него искоса одним глазом: «Это что, капитан? Очередная ваша хитрость?» «Какая там хитрость, доктор?» «Это», перебил его Сквайр и замолчал, не зная, что сказать. Наконец, так и не найдя нужное слово, он прошипел яростно, косясь на вождя Нинбе: «Это черт знает, что такое». «Да успокойтесь, мистер Трелани», ответил ему капитан как-то даже лениво. «Ничего не случится. Вот увидите. К тому же, мы сами при оружии. И нас больше». Капитан, обернувшись, громко попросил Дона Родриго перевести пленникам, что он решил вернуть им оружие, чтобы они помогли отразить нападение гиен. Дон Родриго нехотя перевел. Пленники выслушали его сообщение молча, настороженно переглядываясь. Вождь Нинбе посматривал со своего места на белых с интересом и даже, как показалось мистеру Трелани, злорадно. Тут Платон вышел вперед и, вывалив перед пленниками из мешка пистолеты, отступил в сторону. 10 разных пистолетов кучей лежало на земле, прусский пистолет с гравировкой по рукояти находился почти в самом низу. 8 пленников несмело подошли к пистолетам и принялись их разбирать, все быстрее и увереннее отыскивая пистолеты, когда-то принадлежавшие им. Наконец, они вернулись на место и встали, держа пистолеты в руках. Англичане напряженно смотрели на них, сжимая в руках свое оружие. 2 пистолета осталось лежать на земле, Платон быстро их поднял. Над лагерем, и так неспокойным, явственно нависла атмосфера угрозы, почти неминуемой опасности, и даже воздух стал густым, тягучим и жарким настолько, что им, казалось, невыносимо стало дышать, а вокруг лагеря ходили и ходили гиены и заливались на все голоса. Капитан стоял и глядел в землю. Потом он поднял глаза и в упор посмотрел на пленника с гравированным пистолетом, невысокого смуглого воина Фульби, который ничем особенным от остальных не отличался. Тот странно улыбался, а потом вдруг шагнул вперед, направил пистолет в сторону капитана и спустил курок. Раздался сухой щелчок, выстрела не последовало. И тогда капитан криво усмехнулся и сказал по-английски: «А ты думал, что я дам тебе заряженный пистолет?» Потрясенный Дон Родриго даже и не стал переводить эти слова пленнику, которому Платон уже крутил за спиной руки. Пленник оглядывался на капитана и что-то шептал, кривя губы. Матросы разоружали остальных пленников и сгоняли их в сторону. Бледный мистер Трелани стоял и моргал глазами. Он поводил испуганными глазами с пленника на капитана и обратно. Доктор Лёк воскликнул: «Капитан, что здесь происходит, черт возьми?» «Уже все кончилось, доктор», — ответил ему капитан устало. Он вдруг сел на траву там, где стоял только что, повторив тихо: «Все уже кончилось». Вокруг них нарастал вой и хохот гиен. Капитан, поморщившись, пробормотал: «Что-то мне этот вой уже порядком надоел». К капитану подошел Платон и спросил: «Что делать со стрелком?» Капитан поднял голову и ответил: «Веди его к костру. И принесите мою сумку». Он подошел к костру и посмотрел на его пламя, затем перевел взгляд на вождя Нинбе. Вождь с любопытством смотрел на капитана из-под лобья, снизу вверх. Да и все в лагере, и белые, и пленники, не отрываясь, глядели сейчас на капитана. Платон подвел связанного стрелка, который упирался и кидал вокруг себя яростные взгляды, а доктор протянул капитану его сумку. Капитан порылся в ней и вытащил стопку бумажных конвертиков, тех самых, в которые он завернул волосы всех пленников вечером во время колдовства. Приблизившись к стрелку и глядя на него пристально, капитан стал медленно перебирать конверты. Он словно вспоминал что-то или старался что-то отыскать. Скоро губы его стали беззвучно шевелиться, глаза же, наоборот, застыли и уставились в какую-то точку на груди стрелка, а потом и вообще закрылись. И только руки продолжали и продолжали свою странную работу, словно они не могли остановиться, словно они никак не могли выбрать или найти что-то, и двигались они все быстрее и быстрее. Стрелок не сводил глаз с рук капитана. Он побледнел и из смуглого стал серым, потом зеленым, а на лбу его выступил обильный пот, а капитан вдруг открыл глаза и замер, и всех, кто стоял напротив него, поразила бездонная глубина его черных застывших глаз. И тогда вождь Нинбе, который давно уже поднялся со своего места, сдавленно вскрикнул и потянулся к капитану всем телом. Капитан поднял руку с одним зажатым в ней конвертом, кинув другие конверты в сумку. Потом он, не отрывая взгляда от глаз стрелка, медленно развернул конверт. В нем лежала темная прядь волос. Капитан протянул, показывая стрелку раскрытый конверт, подержал недолго бумагу возле самого его лица, заулыбался какой-то страшной, дурной ухмылкой и вдруг, скомков, кинул бумагу вместе с волосами в костер. Стрелок вскрикнул и рухнул на колени, словно ноги уже не держали его больше. Вождь Нинбе громко, судорожно захрипел, просто всосал в себя воздух, резко развернулся и, не сказав никому ни слова, ушел со своей охраной. Платон увел стрелка к остальным пленникам. Те отползли от стрелка в сторону, оставив его одного, но тот этого не заметил. Он лежал на боку со связанными впереди руками, подтянув под себя ноги и закрыв глаза. Так его и нашли утром, лежащим на боку с поджатыми ногами. Прибежавший на зов Дона Родриго доктор, осмотрев пленника, сказал, что тот давно и безнадежно мертв. Никаких признаков насильственной смерти доктором обнаружено не было. «Такое ощущение, господа, словно он лег и умер», — рассказывал доктор за завтраком, который этим утром проходил особенно невесело. «Я в своей практике с подобными случаями еще не встречался». «Латентно», — произнес Платон со своего места. «Да, конечно», — согласился доктор и задумчиво покивал. «Он мог быть болен латентно, в скрытой форме, так сказать, и от этого умереть. Но все-таки джентльмены. Такое совпадение». Доктор лег, развел руками. Круглое славное лицо его выражало безмерное удивление перед этим необъяснимым с точки зрения современной натурфилософии фактом. У костра замолчали. Дон Родриго перевел Жуану слова доктора. Молодой человек все утро сидел, не поднимая от земли глаз. Услышав, что говорит ему отец, Жуан посмотрел на капитана, который единственный из всех, не считая, конечно, Платона, сохранял сегодня расположение духа. Более того, мистеру Трелло не показалось, что капитан был впервые за много-много дней словно бы даже весел. И словно какое-то тайное удовлетворение сквозило во всей его фигуре и во всяком его жесте, и в том, как он брал кружку с чаем из его рук, и в том, как посматривал искоса на доктора и матросов. Исквайр, который уже готов был открыть рот и ответить доктору, что тут без колдовства уж верно не обошлось, вдруг нахмурился и промолчал. Вместо него доктору Легу ответил Дон Родриго. «Я уже говорил вам, господа, что африканцы очень внушаемы», — сказал он. «И если они решат, что теперь им не жить, так ведь и умрут запросто от страха или от тоски. Я уже сталкивался с подобными случаями». И тут мистер Трелани не выдержал и спросил. «Капитан, а как вы запомнили, в каком конверте у вас лежат волосы этого пленника? Конверты же не подписаны». Капитан поднял светлые брови. «Да я и не запоминал», — ответил он, а потом улыбнулся. «Я взял первый попавшийся». «Какая в сущности разница?» «Да, действительно». «Никакой», — потрясенно согласился мистер Трелани. Чуть позже к костру подошли пастухи и, усиленно кланяясь чуть ли не до земли, сообщили, что вождь Нинбе просил передать. Племя готово сняться со стоянки и идти в Северные горы по первому же требованию вождя Линча. «Давно бы так!» — воскликнул капитан и приказал всем немедленно собираться. Все в лагере тут же торжествующе засуетились.